Юргенс всячески напрягал слух, но теперь ничего разобрать не мог. При всей своей выдержке он не смог унять мелкую неприятную дрожь в ногах. Очевидно, Абдукарим жив. Надо было немедленно принимать меры, и Юргенс заспешил домой. Не успел он переступить порог, как навстречу поднялся Раджими. «Я с плохими вестями», — сказал он. «Да», — не то спросил, не то подтвердил Юргенс. Исчез Алим Ризаматов. Удар был неожиданным. Юргенс стоял, не двигаясь, в напряженной позе, но на лице его ничего нельзя было прочесть. «Как исчез?» Раджими вскинул плечи, развел руками. «Его соседка по квартире мне рассказала, что позавчера подошла неизвестная машина. Алим отдыхал после обеда. В комнату вошли двое, вернулись с Ризаматовым, усадили его и увезли». «Что это? Провал?» — глухо спросил Юргенс и быстро заходил по комнате. «Немедленно идите на квартиру Саткенбая и предупредите его, чтобы он скрылся. Абдукарим жив! Я слышал собственными ушами. Бегите скорее!» Раджими остолбенел. «Не тяните! Бегите!» — грубо сказал Юргенс. Раджими поспешно бросился к двери. Прошел час. Тик-так, тик-так, выстукивал монотонно маятник на часах. Юргенс ходил, опускался в качалку, вновь вставал, курил, пытался успокоить взбудораженные нервы. Бледная и неровная полоска лунного света падала на расстеленный на полу коврик. Тик-так, тик-так, тик-так. Юргенс быстро подошел к часам и остановил маятник. Он начинал действовать ему на нервы. Заскрипела дверь, раздались тихие шаги, и в полумраке комнаты обрисовались контуры человека. Это был Раджими. Он вошел, облокотился на дверной косяк и тяжело перевел дух. Юргенс ждал, нетерпеливо постукивая ногой. «Беда! Саткенбая вчера под утро арестовали». «Как это произошло?» — глухо спросил Юргенс. Раджими молчал. С таким же точно вопросом и он мог обратиться к Юргенсу. Кто мог ожидать, что все так сложится? Надо было свертывать широко задуманные планы. Снимался с повестки дня, как неразрешенный, вопрос получения данных о стратегическом сырье республики. Не могло быть и речи об использовании дома тетушки Раджими под нелегальную радиостанцию. Обстановка требовала ускорить похищение документов Мейеровичем. Принятый ранее вариант вывозки одного Мейеровича теперь уже не подходил. Оставлять его жену значило рисковать делом. Должен был уйти и Раджими. По мнению Юргенса, провал Саткенбая не означал неизбежной угрозы делу. Саткенбай умел держать язык за зубами, знал, как себя вести. Вся история могла пройти за уголовную, что не так уж страшно. Гораздо большую тревогу вызывало исчезновение Ризаматова. Как мог он провалиться? Ведь Раджими встречался с ним только один раз. Все мысли Юргенса были сейчас направлены к одной цели — сохранить Раджими и Ожогина, получить в свои руки документацию машины новейшей конструкции и уйти за рубеж. В комнате Раджими тускло, как и обычно, горела электролампочка. «Вот мы и снова встретились», — бодро произнес Юргенс и пожал руку Ожогину. «Какие новости?» Никита Родионович пожал плечами. «Все идет по-старому. Работаю над задачами, которые вы передо мной в прошлый раз поставили. Я много думал и даже кое-что предпринял». Раджими расстелил на столе карту Средней Азии. «Это хорошо», — коротко заметил Юргенс. «А вы своего друга Ризаматова давно видели?» «Алима?» — переспросил Никита Родионович. «Да». «До своего отъезда в командировку». Никита Родионович догадывался, к чему клонится речь. Юргенс, вероятно, хочет проверить, знает ли он об исчезновении Алима. «Ризаматов сидит на ГЭС безвыездно?» — продолжал интересоваться Юргенс. «Почти. Только изредка приезжает в город». «К вам заходит?» «Да. Не бывало случая, чтобы он хоть раз в месяц ко мне не заглянул. Но сейчас что-то не торопится. Видимо, занят. У меня была возможность побывать у него. Да вот Раджими опередил. Но если надо, я смогу урвать время и съездить». «Да нет, нет, пожалуй, не стоит. Другое дело, если он сам к вам приедет. Как вы считаете, — обратился Юргенс к Раджими. «Правильно», — поспешно ответил тот. «Специально ехать нет никакой необходимости». «И вот еще что», — тем же спокойным тоном продолжал Юргенс. «Это относится к вам обоим. Надо прекратить пользоваться машиной Абдукарима. Это не совсем удобно. И на дом к нему вы не ходите. Саткенбая там сейчас нет, он в отъезде. А к вам у меня просьба», — обратился он к Ожогину. «Слушаю», — ответил с готовностью Никита Родионович. Юргенс придвинул к себе поближе карту, склонил над ней голову. «Вам этот пункт знаком?» — спросил он, указывая карандашом. Никита Родионович посмотрел на карту. «Знаю. Это районный центр соседней республики. Я в нем бывал несколько раз». Юргенс оторвался от карты, откинулся на спинку стула и поднял глаза на Раджими, стоящего у стола. «А по каким делам туда ездили?» — снова повернулся он к Ожогину. Никита Родионович рассказал, что два колхоза, лежащие на территории двух соседних республик, возбудили вопрос о совместном строительстве гидроэлектростанции на горной реке. В задачу Ожогина входило выяснить возможности строительства ГЭС. «А результат?» — полюбопытствовал Юргенс. «Вопрос пока рассматривается, он еще не решен». Юргенс встал из-за стола и прошелся по комнате, теребя свою короткую бородку. Никита Родионович заметил, что ни Юргенс, ни Раджими, по-видимому, не обеспокоены провалом своих сообщников, а если и обеспокоены, то тщательно скрывают это. Юргенс, расхаживая по комнате, выкурил папиросу, затем вновь сел напротив Ожогина, навалившись грудью на стол. «Я не считаю нужным торчать все время именно здесь, в городе», — начал Юргенс. «Что вы скажете, если я переберусь в этот райцентр?» «Вам виднее», — пожал плечами Никита Родионович. «Но я хочу посоветоваться с вами», — твердо сказал Юргенс. Никита Родионович задумался. Он не предполагал, что Юргенс обратится к нему за советом. «Что я могу сказать?» — ответил он. «Найти там квартиру труда не составит, но...» «Что «но»?» — спросил Юргенс. «Часть этого района является пограничной зоной». «Это мне известно, поэтому я вас и спрашиваю. Мне думается, что все будет зависеть от того, с какими документами я там появлюсь». «Да», — согласился Ожогин, — «пожалуй, это главное». «А документы нам?» «Да будете вы». Юргенс положил свою руку на руку Никиты Родионовича. «Я?» «Ну да, вы. Допустим, что для окончательного решения вопроса о строительстве ГЭС вновь понадобилось уточнить кое-какие детали на месте, и туда послали нескольких специалистов. Это реально?» «Вполне». «Так вот, на вас ляжет обязанность достать мне 4 бланка командировочных удостоверений без указания фамилий, но за подписями и печатями». 4? Переспросил Ожогин. «Да, 4», — подтвердил Юргенс. Он объяснил, почему 4. С ним поедет Раджими, и каждому из них понадобится по 2 бланка. Чем это вызывается, Юргенс расскажет Ожогину позже. «А на какой срок?» — поинтересовался Никита Родионович. «Ну, суток на 20-25. Дальше будет видно», — ответил Юргенс. «Вы сможете это сделать?» Ожогин сказал, что попытается. «Это половина задачи», — продолжал Юргенс. «Вторая ее часть заключается в том, чтобы вы выехали предварительно туда сами. Нашли 2 квартиры, дали телеграмму и встретили нас». Никита Родионович задумался. «Вторая половина задачи более трудная», — сказал он. «Оснований для выезда у меня нет». «Надо найти», — твердо сказал Юргенс. «Это трудно». «Без трудностей ничего не бывает, и не мне вам говорить об этом. Попытайтесь доказать дирекции, что так необходимо». Юргенс нахмурился, лицо его стало злым. «Есть один вариант», — поразмыслив, сказал Никита Родионович. «Выехать по собственной инициативе и не выехать, а вылететь, попросив отпуск по семейным делам на 3-4 дня». «Я был уверен, что вы найдете выход», — произнес Юргенс подчеркнуто официально. «Когда нужно, чтобы я вылетел?» — спросил Никита Родионович. «Чем скорее, тем лучше. Желательно завтра». «Если так, то прошу отпустить меня». И Ожогин посмотрел на часы. «Возможно, я еще успею застать на работе кого-нибудь из начальства». «Я вас буду ждать здесь до часу ночи», — предупредил Юргенс. «Возвращайтесь, но...» с положительным результатом. Возвратившись через несколько часов обратно, Никита Родионович застал Юргенса за странным занятием. Он сидел за столом в комнате Раджими у закрепленных маленьких тисков и трудился над бородкой большого ключа. Перед ним на столе были разбросаны напильники, кусачки, плоскогубцы, несколько ключей различной конструкции. Приход Ожогина Юргенса не смутил. Пригласив гостя садиться, он продолжал работать, да так усердно, что у него на лбу выступили капли пота. «Вы и ключи умеете делать», — заметил Ожогин. «Это одно из многих приложений к моим сложным обязанностям», — усмехнулся Юргенс. «Чем можете обрадовать?» Никита Родионович рассказал, что все сложилось удачно. 4 бланка командировочных удостоверений добыты. В 5 часов утра он вылетает. Ожогин не ожидал, что Юргенс примет это так спокойно. Он даже не прервал свою работу и ограничился коротким ответом. «Вот и хорошо. Поезжайте. Буду ждать телеграммы». В полдень пассажирский поезд остановился у маленькой железнодорожной станции, стоящей среди голой степи. Железнодорожные постройки, окаймленные живой изгородью из деревьев и кустарника, представляли небольшой оазис. Из разных вагонов поезда вышли 2 пары – Юргенс с Раджими и Мейерович с женой. Супруги поспешили в тень больших карагачей. Юргенс, не желая показываться на глаза своим спутникам, обошел небольшое здание вокзала и остановился в ожидании Раджими. «Располагайтесь временно здесь или в зале. Я за вами приеду», — проговорил Раджими, подходя к Мейеровичу. Первым заметил Ожогина Юргенс. Никита Родионович подъехал на 1,5-тонном грузовике, вылез из кабины, огляделся и заспешил к вокзалу. Увидев Юргенса и Раджими, он подошел к ним и тихо доложил. «Все в порядке. Квартира нашел». Юргенс закивал головой. «Я вами очень доволен». «Поедемте», — предложил Никита Родионович, пропустив мимо ушей комплимент. «У меня времени в обрез. Я должен обязательно выехать 6-часовым поездом». Направились к грузовику. Юргенс сел рядом с шофером, а Ожогин и Раджими залезли в кузов. Солнце палило немилосердно, и часовой путь от станции до районного центра показался Юргенсу пыткой. Ни приподнятое лобовое стекло, ни скорость движения машины ничто не смягчало изнуряющего зноя. Нагретый воздух смешивался с запахом бензина. Районный центр представлял собой небольшой новый поселок в 3 ровные улицы с зелеными рядами молодых деревьев. Машина остановилась около белого домика. Выпрыгнув из кузова, Раджими шепнул Юргенсу. «Я сейчас вернусь на станцию и привезу их, а вы пока займитесь своими делами». Машина двинулась дальше, пересекла весь поселок и подкатила к глинобитному дому с плоской крышей. Комнату Юргенсу дали маленькую, но чистую, усланную ковром, с окном на запад. Осмотрев ее, он высказал желание повидать хозяина. «Здесь хозяйка», — пояснил Никита Родионович. «Вдова. У нее сын и 2 дочери. Колхозники. Они все на сборе хлопка. А с ней я могу вас познакомить. Она в саду». Вышли во двор. Юргенс пытливо осматривал каждый предмет. Даже заглянул в бочку, стоящую под карагачом. Вода была затхлая, темная. Юргенс скривил губы в брезгливой гримасе. Хозяйка шла навстречу, неся в подоле спелые яблоки. Это была пожилая женщина, плохо владеющая русским языком. Она приветливо закивала головой и дала понять, что сейчас приготовит чай. «У меня к вам просьба», — обратился Юргенс к Ожогину. «Можно ли достать в поселке бутылку хорошего вина с этикеткой? Ну, что-либо вроде портвейна». «Я думаю, можно». «Прошу вас, сходите, купите, а я тем временем займусь туалетом». Выйдя от Юргенса, Никита Родионович задумался. Прав ли Шарафов, что не отдал приказа задержать Юргенса и Раджими в городе? Ведь намерения врагов перебраться через границу были ясны уже тогда. Шарафов считал, что в пограничной зоне у Раджими должны быть старые сообщники, люди, на помощь которых Раджими, видимо, рассчитывал. Их-то и следовало во что бы то ни стало обнаружить. В беседе с майором Ожогин согласился с его точкой зрения. Но теперь Никиту Родионовича не оставляло чувство тревоги. Юргенс вел себя слишком уверенно. Определенно он на что-то надеялся. Минут через 10 Ожогин вернулся с бутылкой вина. «Ого! Быстро управились! А я еще не успел побриться», — заметил Юргенс. «Так ведь магазин через улочку, совсем близко». Юргенс осторожно открыл бутылку, вынул из кармана брюк бумажник, извлек из него маленькую ампулу и, отбив ее кончик, вылил содержимое в бутылку. Затем, водворив на место пробку, он поставил бутылку на окно. Проделав это, Юргенс быстро сбросил с себя нижнюю рубаху, опоясался длинным суровым полотенцем и, выходя из комнаты, сказал, усмехнувшись: «Только не вздумайте сами пробовать вино. Это не для всех. Я сию минуту». Юргенс мог и не предупреждать Ожогина, что вино не для всех. Никита Родионович сразу понял, что бутылка с вином отравлена. Но кого же собирается угощать Юргенс? Врага или друга? Погибнуть никто не должен. Если это враг, то его надо обязательно передать следственным органам, живым. План действий созрел мгновенно. Убедившись, что Юргенс поглощен своим туалетом, Никита Родионович побежал в ларек. Он возвратился через несколько минут. В его руке была еще одна бутылка с вином. Юргенс вошел в комнату немного погодя, энергично растирая бицепсы, грудь, шею суровым полотенцем. И, бросив мельком взгляд на окно, где по-прежнему стояла бутылка с вином, поинтересовался, нет ли у Ожогина к нему вопросов. «Я вас потому спрашиваю, — уточнил Юргенс, — что не знаю, когда мы с вами встретимся. Я ведь не сижу на одном месте. Давайте попьем этого зелья, — предложил он и, опустившись на ковер у стола, приподнял крышечку чайника и заглянул внутрь. «Слушайте, как вы думаете, чай не из той воды, что в бочке?» Никита Родионович рассмеялся. Каждый налил себе в пиалу ароматного зеленого чаю. Юргенс подул в пиалу и, отпив несколько глотков, заговорил. «Если у вас нет ко мне вопросов, то кое-что хочу сказать я. Вы поняли, что нас интересует? Придерживайтесь схемы, которую я набросал вам в прошлый раз. Ну и кроме этого, не забывайте о людях. Интерес к ним должен быть вашей повседневной заботой. Ищите и берите на заметку всех, кто, если не теперь, то в недалеком будущем, сможет оказаться нам полезным. Мы найдем подходящий момент для беседы с ними». «Вы говорите «мы», «нас», — прервал собеседника Никита Родионович. «Кое-что из сложившейся ситуации мне непонятно, и я желал бы уточнить». «Что именно?» — удивился Юргенс. «Я и мои друзья предложили в свое время услуги вам, как представителю германской разведки. А потом произошли события, из которых я понял, что другая секретная служба приобрела на нас такие же права, как и вы. Так я понял». Юргенс усмехнулся. «Ну-ну, дальше». «Мои предположения подтвердил мистер Клифтон, проявивший заботу о нас троих. Ну и, наконец, ваш визит...» Юргенс ответил не сразу. Он поставил пиалу, задумчиво посмотрел в окно. «Вы правильно поняли», — заговорил он после долгой паузы. «Важна конечная цель, а какие будут союзники в борьбе за ее достижение? Вопрос не такой существенный. Германия останется Германией. После Первой мировой войны мы оказались в таком же положении, если не в худшем. А как обернулось дело? Говорят, история не повторяется. Ерунда». Беседа затянулась. Юргенс отпустил Ожогина только в начале 5-го. «До возвращения Раджими я бы не рекомендовал встречаться с Резаматовым», — предупредил Юргенс. «Он еще молод, неопытен и все возможно», — посоветовал он, провожая Никиту Родионовича. «Ну а если опять услышите, что я покойник, не смущайтесь. До свидания». Лишь на вторые сутки, в полночь, Раджими удалось достичь аула, расположенного в пограничной зоне. Давно здесь не бывал Раджими. Ой, как давно! На горизонте, на светлом небе, вырисовывались зубчатые очертания одного из хребтов — отрогов Капетдага. По улочкам аула весело журчал арык. Раджими нагнулся и припал к воде пересохшими от жажды губами. Она была прохладная, вкусная. Напившись вдоволь, Он встал, вытер мокрое лицо и огляделся. Как изменилось селение! Кругом разбиты сады, появились виноградники, за кишлаком раскинулись бескрайние хлопковые поля.